11 шагов к стройной фигуре. Тот, у кого есть для чего жить, может выдержать почти любое «как». Ницше. Итак, мы подошли к самому главному вопросу. Как же все-таки победить ожирение? Какое действие, какой шаг необходимо сделать для того, чтобы победить самого себя? Что нужно предпринять, чтобы вырваться из жирового плена? Предлагаю всем страдающим от лишнего веса сделать последовательно 11 шагов или действий к победе. Да-да, именно шагов. Потому как борьба с самим собой не терпит неконкретности и требует действий. Вы должны, во-первых, пройти пищевой тест. Во-вторых, осознать свою вину перед собой. В-третьих, испытывать истинное желание нормализовать свой вес. В-четвертых, иметь серьезный мотив для лечения и решить для себя окончательно, нужно вам это лечение или нет. В-пятых, принять новую модель своего пищевого поведения. В-шестых, определить свой лишний вес. В-седьмых, спланировать сроки нормализации веса. В-восьмых, сделать решительный шаг к новой жизни, к новому пищевому поведению, то есть начать диетотерапию. В-девятых, признать существование причинно-следственной связи между перееданием и избыточным весом, между диетой и похудением. В-десятых, с помощью самовнушения укрепить свою волю к победе. Выработать в себе негативное отношение к перееданию и позитивное к диете. В-одиннадцатых, научиться бороться с голодными приступами.